Креонт. Да, сладко ты поешь, но злая цель и в песнях нам мерещится. Чем дольше я слушаю, тем меньше убежден, ведь от людей порыва остеречься куда же легче нам, чем от таких, как ты, жена, лукаво осторожных. Ну, уходи. Все высказала ты, но твоего искусства не хватает, чтобы сберечь нам лишнего врага. Медея. О, я молю у ног твоих, ты нас не высылай, хоть ради новобрачных. Креонт. Ты тратишься без толку на слова. Медея. О, пощади, к мольбам моим склонися. Креонт. Своя семья Медеи ближе нам. Медея. О, край родной, ты ярко ожил в сердце. Креонт. Милее нет и нам после семьи. Медея. Какое зло вы сеете, эроты. Креонт. Ну, не всегда, зависит от судьбы. Медея. Виновному не дай укрыться, Боже. Креонт. Не будет ли, однако, от себя и болтовни освободи нас лучше. Медея. Освободить? Кого и от чего? Ты вызвали нас, царь, из этой муки. Креонт. Ты верно ждешь расправы наших слуг? Медея. О нет, о нет! Тебя я умоляю. Креонт. Угрозы мало, кажется, тебе? Медея. Я не о том молю тебя, властитель. Креонт. Пусти меня. Чего ж тебе еще? Медея. Дай день один мне сроку. Не решила, куда идти еще я. А детей кто ж без меня устроит? Выше этих забот, Ясон. О, жалься, царь, и ты детей ласкал. Тебе знакомо чувство, которое в нас будет слабой. Мне изгнание не страшно. Если плачу, то лишь над их несчастьем, Креонт. Креонт. Я не рожден тираном. Сколько раз меня уже губила эта жалость. Вот и теперь я знаю, что не прав. Все ж будь по-твоему. Предупреждаю только, что если здесь тебя с детьми и завтра в полях моих увидит солнце, смерть оно твою осветит. Непреложно да будет это слово. До утра. Уходит.